Глава 5. Круги на воде. Часть 1. С самого начала, еще с суда над Калмыковым, на который нас вытащил док, я не верил, что он наемный убийца. Его поимели, сделали расхожей картой в игре, а потом выбросили в снос, в колонию строгого режима на 6 лет. Начал эту игру Мамаев. В этом я был уже совершенно уверен. Пожертвование в $1000 дало ему формальный повод приехать в реабилитационный центр и поинтересоваться его делами. Док вспомнил его посещение. Появление Мамаева не удивило его. Бизнесмены, оказывавшие финансовую помощь центру, имели обыкновение интересоваться, на что пошли их взносы. Проблемы центра были не только в финансировании, но и в трудоустройстве тех, кто прошел курс реабилитации. Мамаев посмотрел личные дела всех нынешних и бывших пациентов, обещал подумать, что можно сделать для них, и уехал. Через несколько дней какой-то человек предложил Калмыкову работу. «Кто он?» «Если я правильно рассуждаю, кто-то из окружения Мамаева, его доверенное лицо». Вероятно, этот же человек перевел деньги за комнату в коммуналке в старом доме на Малых Каменщиках, на антресоли которой перед вселением Калмыкова загрузили чемодан с винторезом. Как это выяснить? Единственная возможность – снять на видео ближайших сотрудников Мамаева и показать их Калмыкову. Может узнать. Заказчик разговаривал с ним вечером в неосвещенном парке, был в шляпе и в темных очках, так можно скрыть лицо, но манеру двигаться и характерные жесты не скроешь. Опытному глазу они расскажут о человеке не меньше, чем снимок анфас и в профиль. А в том, что глаз у Калмыкова опытный, я почему-то не сомневался. Если этот эксперимент удастся, и заказчиком окажется кто-то из людей Мамаева, легче будет понять, в чем заключалась его игра. А вот дальше начинался туман. $70 000 за квартиру для жены Калмыкова, здесь чувствовалась чья-то другая рука. Еще во время суда над Калмыковым док предположил, что квартира была куплена, чтобы наверняка засадить Калмыкова. Что и произошло. Но вряд ли это было единственной целью. Тут угадывалась какая-то более сложная, многоходовая комбинация с дальним расчетом. Механизм ее был совершенно неясен, но итог налицо. Мамаев знал, что его жизни угрожает опасность, и очень серьезная. Во время разговора со мной в поселке Новых Русских на Осетре он хорохорился, но я-то видел, в каком он состоянии. Сказать, что он встревожен, значило не сказать ничего. Он понимал, что против него сделан сильный ход, той же картой, которую он считал отыгранной. Эта карта была Калмыков. Кто сделал этот ход? По всему выходило президент Народного банка Буров. Как назвал его банкир, флебустьер. Иначе с чего бы ему нанимать нас и платить за то, чтобы Калмыков целым и невредимым вернулся в Москву, а он нанял. Он прислал на электронный адрес агентства МХ+, предложение встретиться. Встречу назначил в офисе банка на Бульварном кольце, но Муха заявил, что все деловые переговоры мы ведем только на своей территории, в офисе МХ+, на Неглинке. Боцман осторожно заметил, что для такого солидного клиента можно бы сделать исключение. Но артист поддержал Муху. «Нужно? Приедет. Заодно и поймем, насколько ему это нужно». Он приехал с двумя хорошо обученными охранниками. В устрашающего вида черном джипе «Линкольн Навигатор». Тогда я не знал, что прозвище у него «Флебустьер». Если бы знал, то сказал бы, что этот джип похож на пиратскую шхуну. Не хватает только веселого Роджера на крыле. Президент Народного банка был длинный и худой, как Дон Кихот, но и флебустьерское в нем что-то было. Закрученные в стрелки усы, глаза на выкате, наглый, бесстрашный, веселый взгляд. Разговаривал, однако, без спеси, как равный с равными. Сказал, что ему рекомендовал нас серьезный бизнесмен, которому некоторое время назад мы оказали большую услугу. Назвал фамилию бизнесмена. Мы действительно 3 года назад сделали для него кое-какую работу. Я проверил. Бизнесмен подтвердил, что господин Буров просил порекомендовать ему серьезных людей для выполнения конфиденциального поручения». Оплата была приличная, никакого подвоха в поручении не просматривалось, мы согласились. Хотя и не поняли, почему президент Народного банка так заинтересован в том, чтобы с Калмыковым на пути из лагеря до Москвы ничего не случилось.